словно в женщин был влюблен, а каждый мужчина здесь друг детства и до гробовой доски. Наступила неловкая пауза. Гуров, не обращая внимания на возникшую неловкость, воскликнул: «Черту постные мысли, господа!» Выставил на серебряный поднос с фужеры, разлил шампанское, себе взял стакан с виски, который случайно сунул в руки Доронин. В меня промахивались множество раз, но ни разу не промазались метр. Можно сказать, рекорд. Он показал дырку на рукаве пиджака. Пусть они так стреляют и дальше. «Счастье не бесконечно», — уныло произнес депутат. «Вы выглядите как мушкетер, да те времена прошли, а люди остались». Гуров низко поклонился Ирине, якобы случайно подтолкнул Иона под руку, и они шарахнули по стаканчику виски. Шок от неожиданного появления Гурова прошел. Все заговорили смелее, более естественными голосами. Гуров отозвал Бардина и негромко спросил: «По вашей канцелярии прошла агентурка ФСК о создании группы «Переворот». Бардин чуть не подавился маслиной. «Первый раз слышу. Не давала КГБ нам своих разработок и век давать не будет. Но вы узнали? То, что знаю я, далеко не на все столы попадает. Это почему ж?» К ним подошел Доронин, пытавшийся ступать твердо. Гуров усадил депутата на диван. «Посиди, потом мы с тобой в баньку махнем». «Знаем мы нынешней баньки», — усмехнулась Алла. «А вы развратник, Лев Иванович. Я мужик со своими плюсами и минусами». Гуров старался быть в центре внимания. Бардин подсел на диван к Доронину. «Ты много пьешь, Ион». Собравшись уходить, Торин вернулся к столу, налил в бокал шампанского. «Не понимаю», — возмущался Гуров. «В центре города одна вооруженная группа уложила другую вооруженную группу мордами на асфальт, а главный политический обозреватель России пьет шампанское и плюет на законность. Но здесь находится замминистра внутренних дел. И вы, между прочим, человек не штатский», — вспылил Турин. «Мы люди подневольны, подчиняемся приказам. Не знаю, что приказано Николаю Ильичу, а я выполняю оперативное задание. Сейчас? Здесь?» «Конечно. Вот заглянул по дороге сообщить, что занят. Так что извините, Ирина, вынужден откланяться». Гуров твердой рукой взял за локоть Доронина. «Идем, Ион, подброшу по ходу». «Всем поклон!» Он низко поклонился и повел опешившего депутата к выходу. Бардин, хотя и не был оперативником, но сообразил, что Гуров уводит пьяного, и чем закончится их разговор, неизвестно. Генерал вышел следом. «Ничему депутату в таком виде на людях показываться. Пусть на диванчике вздремнет». «Верно, Николай Ильич», — с удовольствием согласился Гуров. Он и не собирался увозить пьяного Доронина, тратить на него драгоценное время. Оперативнику надо было знать, велись крамольные разговоры в его отсутствии или не велись. Бардин дорогу преградил. Выпившего политика забрал, следовательно, велись. Стоя рядом с Гуровым, Бардин тихо спросил: «А что там у мэрии делает?» «Понятия не имею. Бронежилеты, автоматы. Полагаю, спецгруппы качают силу». «А нам ничего не сообщили». «Может, считает, что мы и так в порядке». В голосе Гурова звучала издевка.